Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Иншаллах, начнем наш урок. И мы дошли до пункта усул ибада, то есть основа ибады. На чем основана ибада, на чем основано поклонение Всевышнему Аллаху. На предыдущих уроках мы проходили виды ибады. Определение самой ибады, какое дал шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллах. Затем виды, на сколько видов делится ибада. И сегодня мы разберем, иншаллах, основу ибады. عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة. Автор книги говорит, что поклонение Всевышнему Аллаху необходимо, чтобы сосредоточенным было на трех основах. То есть, чтобы в любом виде поклонения были три вещи. Чтобы основывалась عبادة, поклонение Аллаху на трех основах. وهي المحبة والخوف والرجاء. Это любовь к Аллаху и к его посланнику, и ко всему тому, что не сходит от Аллаха и от его посланника. Второе – это страх перед наказанием Аллаха. И третье – это надежда на милость Аллаха. Значит, Аль-Хауф – первое – страх, вернее, Аль-Махабба – любовь. Второе – Аль-Хауф – страх. И третье – Ар-Раджау – это надежда на милость Аллаха. فَيَعْبُدُ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ مَحَبَّدًا لَهُ وَخَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ وَرَجَاءً لِثَوَابِهِ. Всякий мусульманин поклоняется Аллаху, любя его, то есть любя и его, джалла ва аля, посланника его, саллаллаху алейхи ва саллям, и все то, что нисходит от них, от Аллаха и от пророка, алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Также, страшась, то есть мусульман поклоняется Аллаху, страшась наказания Аллаха, и надеясь на вознаграждение за то, что он ради Аллаха делает. Улидалика каала баъду ас-салафи, некоторые салафиты, некоторые ученые мин ахли сунна валь джамаа сказали: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. سبحان الله. Тот, кто поклоняется Аллаху только лишь по причине любви к нему, то это человек зиндик. Тот, кто поклоняется Аллаху по причине только лишь любя Аллаха, он зиндик. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. А тот, кто поклоняется Аллаху только лишь испытывая страх от наказания Аллаха, то этот хрури, то есть как называли хавариджев. Так называли хавариджи, или как те, кто некоторые вещи унаследовал от них, такфиристов. То есть у них только лишь страх. Тот, кто молится Аллаху, испытывает только страх, без любви к нему и без надежды на его на вознаграждение от Аллаха, то он хрури. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ. А тот, кто молится Аллаху, только лишь испытывая надежду на прощение Аллаха и надежду на его милость, то этот человек мурджии. Вот посмотрите. Три основы в ибадате, и все три основы, вот то, что я сказал сейчас, то, что написано автором, это означает, что в ибадате, должны присутствовать все три основы. Махабба, аль-хауф и ар-раджа. Любовь, страх и надежда. Тот, кто поклоняется только лишь испытывая любовь, это человек зиндил. Тот, кто поклоняется Аллаху только лишь испытывая страх, он хрури. А тот, выполняется, испытывая надежду на милость Аллаха, он мурджи. وَمَنْ عَبَدُهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْرَجَاءِ فَهُ مُؤْمِنٌ. А тот, выполняется, испытывая и беря за основу своего ибадата, своего поклонения Аллаху, все три основы, любовь, страх и надежду, этот человек мукмин. Этот человек считается истинно верующим. И тем, кто на правильном пути. وقد أسماء بعض العلماء هذه أصول أركانا. Некоторые даже ученые عقيدة, ученые أهل السنة والجماعة, они назвали эти основы арканами عبادي, то есть столпами عبادي. وسأتكلم على هذا الشيء من الاختصار فيما يلي. И автор говорит, что в укороченном виде обо всех этих основах сейчас он будет, значит, говорить. Сейчас мы будем говорить, иншаллах. الأصل الأول المحبة لله تعالى. Значит, первая основа была что? Первая основа ибады – это любовь к Аллаху. هذا الأصل هو أهم أصول العبادة. Это самая главная, самая наиважнейшая основа ибады. То есть любовь. فالمحبة هي أصل العبادة. Ибо любовь является основой поклонения Всевышнему Аллаху جل وعلا. فيجب على العبد أن يحب الله تعالى. Необходимо, чтобы раб Аллаха любил Аллаха, верил в него, утверждал ее единственность, утверждал, подтверждал и доказывал ее единственность не только лишь словами, но и всем своим образом жизни, словами, то есть языком, исповедуя слова «Ля Илляха Илляллах», свидетельство Единого Божия. Следуя всем семи шурутам, условиям этих слов и исполняя все то, к чему призывают эти слова. Значит, любой всякий абд, всякий раб Аллаха, мусульманин, муъмин, муахид, единобожник, он поклоняется Аллаху, испытывает любовь к нему. وَيُحِبَّ جَمِيعَ مَا يُحِبُّهُ تَعَالَ مِنَ الطَّعَاتِ И он обязан, внимание, он обязан, то есть мусульманин обязан любить все то, что Аллах любит из вида поклонения ему. Все, что Аллах любит и все, что Аллах, чем он доволен, тем должен быть доволен и должен любить тот, кто поклоняется Аллаху. Помните, какое определение шейх Ислам Тамии, рахимуллах, дал понятию ибады? Это всякое слово ли, дело ли, чем Аллах доволен и что Аллах любит, явное или тайное? وَيَكْرِهُ جَمِيعَ مَا يَكْرِهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَيُحِبَّ جَمِيعَ أَوْلِيَاهِ الْمُؤْمِنِينَ И также мумин должен не желать, ненавидеть все, что Аллах ненавидит, и все, что Аллах, чем он, на чем гнев его, чем он гневается, из грехов, из ослушания Аллаху, из харамов. И также мумин, то есть раб Аллаха должен любить аулияев, верующих, то есть тех, кто поклоняется и в поклонении проявляет усердие. وفي مقدمتهم رسله عليه السلام и во главе этих аулияев Аллаха, конечно же, посланник Аллаха, عليهم الصلاة والسلام. وأن يبغض جميع أعدائه من الكفار والمنافقين. Истинно верующий должен ненавидеть всех кафиров и всех лицемеров, врагов Аллаха. Если он любит муминов, если он любит своих братьев и сестер, и тем более аулияев Аллаха, приближенных Аллаха, и во главе их посланников и пророков, которые возвещали и будут возвещать до судного дня таухид, и последний из них, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, самый наидостойнейший, наилучший всех творений Аллаха, последний из всех пророков и посланников, значит он, то есть верующий, должен ненавидеть врагов Аллаха, из кафиров, из лицемеров, из вероотступников. وكل هذا واجب على المسلم لا خيار له فيه. И все это лежит обязанностью над мусульманом. Здесь в этом вопросе нету выбора для верующего. Любить или не любить, или ненавидеть, или значит наоборот. Здесь нет для него выбора. Все то, что Аллах любит и чем Аллах доволен, и верующий должен любить, мусульманин, единобожник. Все, чем Аллах недоволен и на что он гневается, и он должен отстранять и, значит, не принимать. كما أنه يجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Также, как результат, верующий должен любить Аллаха и должен любить его посланника Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Любить их Аллаха и посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم должен любить أكثر مما يحبه نفسه وأولاده وماله وكل شيء. Больше чем, намного больше чем. Он любит себя больше, чем он любит своих детей, свое богатство и все, что окружает его. То есть его любовь к Аллаху и к посланнику должна быть выше всего. К этой любви ничего, с этой любовью ничего не должно сравниваться. Любовь Аллаха к Аллаху и его посланнику должна превалировать, то есть должна быть выше всего. Выше любви к чему-либо, кроме Аллаха и его посланника. قال الله تعالى сказал, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة 24 آيات. Где Аллах сказал: О Мухаммад, скажи, возвещай, доведи до всех, что если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши жены, ваши семьи, ваше богатство, которое вы собираете, ваша торговля, застоев, которых вы боитесь, ваши постройки, которые вы строите, все это, если больше вы любите, чем Аллах и его посланник, и джихад на его пути, на пути Аллаха, то вы ждите, пока не придет амр Аллаха. То есть сидите и ждите, пока не придет повеление Аллаха. Воистину, Аллах, Аллаху, ля яхдил кому аль-фасикин, не направляет на истинный путь грешных, то есть людей греха, людей фиска. ومحبة الله تعالى إذا قويت في قلب العبد انبعثت جوارحه بطاعة الله تعالى. И как результат, любовь к Всевышнему Аллаху, когда она усиливается в сердце верующего, в сердце мумина, в сердце муахида, единобожника, насколько сильна любовь к Аллаху, настолько его части тела распространяются в поклонение Аллаху. Очень хорошее сравнение. Насколько сильна любовь к Аллаху и ко всему тому, что нисходит от Аллаха, джалла ва аля, насколько сильна в душе, в сердце верующего, настолько стараются его части тела поклоняться больше и больше, и лучше, и сильнее, исполняя волю Аллаха. وَبْتَعَدَ عَمْ مَعْصِيَةِ И настолько же он отдаляется от грехов. Настолько же он отдаляется от грехов. Потому что поклонение Аллаху желанно. Аллах желает от нас поклонения. وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ То есть Аллах говорит, что воистину я создал людей и джинов для того, чтобы они только лишь для того, чтобы поклонялись мне. Поклонение Аллаху, почитание, значит, послание Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, и утверждение пути Аллаха и его посланника, этим Аллах довольствуется. И он желает от своих рабов, чтобы это было. Насколько, значит, в мусульманине практика этого, насколько практикует эту любовь, и как результат аккуратное исполнение всех повелений Аллаха, настолько уже отдаляется от запретов Аллаха. بل إنه يجد اللذة والراحة النفسية عند فعل العباد لله تعالى. Даже истинно верующий, который ради Аллаха делает все повеления Аллаха и следует строго сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он испытывает успокоение души, душевное успокоение, удовлетворенность испытывает после того, как исполняет волю Аллаха. كما قال تعالى, как Аллах сказал, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد 28 آية. Аллах говорит, те, кто уверовал, и сердца которых упоминание Аллаха успокаиваются. Успокаиваются. То есть от упоминания Аллаха, от практики ибады, поклонения Аллаху, верующий испытывает удовлетворенность и душевное спокойствие. Не упоминанием ли Аллаха, говорит Аллах в этом аяте, успокаиваются сердца верующих. То есть да, именно упоминание. Но это не означает, что как это делают суфи, свои зикры проводят и считают, что они совершили очень великий вид айбады, но совершают, если в основе своей, как я сказал раньше, в основе они упоминали Аллаха, но не так, как это делал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не так, как это делали сахабы, посланник Аллаха, да будет Аллах доволен ими. Форма проведения является бид'а, запретной. Нельзя так упоминать Аллаха, потому что любая форма айбады, хукм, вообще в целом, хукм, поклонение Аллаху айбады, таукифия. Это то, что Аллах ниспослал форму и сам вид айбады. Аллах ниспослал, и посланник Аллаху сам подтвердил. Любой вид айбады надо исполнять, исходя из доказательства. Как повелевает Аллах это делать, как это исполнял пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, так и мы должны делать. Не убавляя и не прибавляя ни в один из видов ибады, ни в один из видов поклонения Аллаху. Ничего. وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا بِلَالُ فَرَحْنَا بِالصَّلَاةِ فَرَحْنَا بِالصَّلَاةِ وَكَانَ إِذَا يَقُولُ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал Билялу, встань, о Билял, и упокой, успокой нас намазом. То есть это означает, что встань, о Билял, и произнеси адан. И тем самым успокоимся мы, совершив намаз. И также сказано, что посланник Аллаха сказал, что намаз, Всевышний Аллах, сделал для моих глаз успокоение. То есть обязательная молитва пятикратная, посланник Аллаха сравнил с успокоением души, с успокоением, значит, и с удовлетворением. ولهذا فإن من يطيع الله ويجتنب معاصيه ويكثر من ذكره ومن نوافل العبادات محبة لله وخوفا منه ورجان ثوابه يعيش في سعادة وانشراح صدر. Поэтому тот, кто поклоняется Аллаху, тот, кто исполняет строго поклонение, но сторонясь всякого рода нововведений, то есть все виды поклонения должны соответствовать рамкам шариата, кто поклоняется Аллаху, и тот, кто отстраняется, отходит сам и отводит от себя и от других все, что не соответствует шариату, то есть разного рода грехи и запреты, харамы, и тот, кто большим упоминанием упоминает Аллаха, и эти виды поминания делает так, как предписано в шариате, и тот, кто совершает большое количество навафилов, большое количество, мафилан, намазов сунны, или постов, или других видов упоминания Аллаху. Но все это, если он делает махаббатан лиллахи, любя Аллаха, проявляя любовь к нему, и страшась от наказания, и также надеясь на вознаграждение, которое он получит, или в этом мире, или в судный день, больше всего в судный день, то этот человек будет жить яишу фи саадатин, в счастье, вон ширахи содрит, и с раскрытой душой. То есть душа его будет наполнена, и сердце удовлетворением от того, что он ради Аллаха и Аллаху поклоняется. Но вы видите, здесь упомянуты все три основы. Махаббата лиллахи, ва хауфа минху, ва раджаа ли тавабихи. То есть, проявляя любовь, испытывая любовь к Аллаху, испытывая страх от наказания Аллаха, испытывая надежду на то, что получим вознаграждение, иншаллах. Кама кала тааля, как Аллах сказал, ман аамила салихан мин закарин ау унса, ва хуа муъминун, фанухйиннаху хаятан тайиба. Аллах сказал в суре, в главе Ан-Нахл, 97 аят. Тот, кто совершит праведное дело, будь то он мужчина, будь то женщина, мужчина или женщина, и являясь, будучи верующим, будучи муъмином, то мы его оживим, говорит Аллах, или воскресим прекрасной жизнью. То есть намного лучше жизнью, которую он прожил в этом мире. Ибо та жизнь, которая ждет верующих, которая ждет единобожников, праведных, рабов Аллаха, никак не сравнится с этой жизнью. Так же, как то, что ждет кафиров, мушриков, разного вида мушриков, вероотступников, то есть те наказания, которые ждут их там, никак не сравнятся с самым наихудшим наказанием этого мира. وَإِذَا عَصَى الْعَبْدُ رَبَّهُ نَقَصَتْ مَحَبَّتُهُ لِلَّهِ بِقَدْرِ مَعْصِيَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ. А если раб Аллаха, если верующий, совершит какой-то грех, то по количеству этого греха, то по тяжести этого греха иман ослабевает в его сердце. Какой грех он совершит? Вот настолько, насколько он совершит ослушание Аллаху, настолько Аллах уменьшит в нем, в его сердце иман. فَمِنَّ عَلَامَةِ الضُّعْفِ مَحَبَّةِ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ إِصْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى الْمَعَاصِي وَعَدَمُ تَوْبَتِهِ مِنْهَا. Потому что признаком уменьшения любви к Аллаху, результатом уменьшения к любви Аллаху в сердце человека, в сердце верующего, это что? Какой результат, когда уменьшается любовь? Какой можно сделать вывод? Почему он уменьшилось? Потому что этот человек проявил настойчивость в грехе. Он настойчиво слушался Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Если, например, те, кто оспаривают, что они мусульмане, что они на правильном пути, что они любят Аллаха и его посланника, но совершают то, что противоречит этой любви, исследованию сунни, они совершают бид'а. Они бид'а одели в одежду ибади. Они совершают разного вида бид'а. Я особенно говорю о тех, кто обладает знаниями, знает, что это нельзя делать, делает и призывает других к этому. Совершая бид'а, маулиды, нововведенческие упоминания Аллаху, тем более, если в этих бид'а, нововведениях, которые они думают, что это ибада, что это поклонение Аллаху, тем более, если там есть ширк, если там есть взывание и надежда даже на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибо посланник Аллаха, алейхи ва саллям, всю жизнь, начиная с 40 лет, когда он получил миссию пророка, пророчества и посланничества, до 63, в течение 23 лет, он, алейхи ва саллям, да благословит Аллаху, да приветствует, утверждал тавхид. Он был посланником тавхида. Аллаха, который утверждал таухид, он был пророком, утверждающим и распространяющим таухид. И он был против бид'а. Сколько хадисов есть, где он предостерегал свою умму от совершения бид'а? Где он говорил, «Вакуль бид'атин даляля». Всякая бид'а, всякое нововведение является заблуждением, и заблуждение будет в огне. Субханаллах. И те люди, которые совершают заблуждение и одели эти заблуждения свои в одежду, ибады, они утверждают, что маулид ибада – это любовь к посланнику Аллаха. Как можно любить посланника, оставляя его сунну? Потому что сказано, что если человек, насколько он оставит сунну пророка, настолько шайтан, иблис, обязательно внедряет туда бид'а. Пустым места не бывает. Насколько он оставляет сунну, настолько он идет на путь нововведений. Оставляя сунну, шайтан, иблис его заставляет следовать нововведениям. И это очень опасно, потому что может, пускай Аллах спасет нас от этого, привести к ширку и куфру, и может человек умереть на этом. И сказано учеными, что положение мубтадиа, положение нововведенца, намного хуже положения грешника. Ибо грешник рано или поздно совершит тауба, рано или поздно совершит покаяние. Грешник. Ибо нормальный человек, делая, совершив что-то непозволительное, он зная, но по силу своей слабости, слабости имана, и слабости себя, и слабости своей веры, он совершил какой-то грех. Он может сделать тауба, то есть покаяние. А мубтадиа, он не делает тауба. Почему? Потому что он думает, что особенно те, кто следует словам этим так называемых, в кавычках, алимов, ученых, ученых нововведений, а не ученых, основами в которых, у которых истинные знания. Ибо те ученые, в кавычках, распространяют то, что не соответствует ни Курану, ни достоверной сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И тот, кто практикует нововведение, он не совершает тауба, потому что он не думает, что он делает плохо. Здесь автор говорит, что فَمِنْ عَلَامَةِ ضُعْفِ مَحَبَّةِ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ из причин ослабления любви к Аллаху в сердце мусульманина إِصْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى الْمَعَاصِ это настойчивость его, настойчивое совершение грехов по отношению к Аллаху. وَعَدْمُ تَوْبَتِهِ مِنْهَا и непокаяние от этих грехов. Вот то, что я вам сказал, он не кается в этих грехах. И, как результат, любовь его уменьшается к Аллаху. И каждый раз, когда раб Аллаха совершает грех по отношению к нему, его любовь в сердце уменьшается. Уменьшается. И становится меньше, чем до совершения греха, чем она была, эта любовь до совершения греха. وَهَكَدَ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى مَنْ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعَاصِي أَنْ تَذْهَبَ مَحَبَّتُهُ لِلَّهِ كُلِّيَّةً فَيَقُعُ فِي الْكُفْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Слушай, что говорит автор. И поэтому есть очень и очень большая опасность, есть большое предостережение, особенно тем, кто совершает чрезмерно много грехов, что любовь к Аллаху может уйти полностью из его сердца. Субханаллах. Любовь к Аллаху полностью уходит от него, фаяпова фил куфри, он может впасть в куфр и умереть в этом куфре. Наузу биллях. ومن ادعى محبة الله مع استكثاره من معصيته فهي دعوة كاذبة. Очень хорошие слова. Тот, кто оспаривает любовь к Аллаху с совершением большого количества грехов, он грешит больше, чем делает, совершает, практикует поклонение Аллаху. И если он оспаривает любовь с тем, что живет грешной жизнью, с тем, что он очень много совершает грехов, то его утверждение является да'ва кадиба, ложью. Его утверждение является лицемерием. Нету в нем любви. Ибо любовь должна давать свои результаты. Страх от наказания Аллаха свои результаты должен давать. Надежда на милость Аллаха тоже свои результаты должен давать. И как в целом, ибо основой ибады являются три вещи. Махабба, хауф и ар-раджа, то есть любовь к Аллаху, любовь надежда на его милость и страх от наказания, это основа ибады. И как результат, если человек ради Аллаха совершает ибаду, то Аллах принимает и прощает его грехи, и вводит в рай. судный день. А утверждение тех, кто совершает грехи, еще говорит, я мусульманин, я люблю Аллаха. Я никому вреда не делаю, я своим соседям очень много садака делаю. Кто бы ни пришел, я ему в долг отдаю. Но намаз не делает. Ля хаула ва ля куввата илля биллях. Намаз не делает. Оставляя намаз, является куфром. Он не постится. Он совершает прелюбодеяние. Он употребляет спиртные напитки. Он употребляет наркотики. Он живет, и девиз у него один раз жизнь дана, надо ее прожить так, как хочешь. И он еще оспаривает, что он любит Аллаха, что он мусульманин. Ложь, лицемерие. Просто слова, которые вышли из его уст и не имеют никакого веса. И не будут иметь веса в судный день. وَلِذَلِكَ لِمَنْ دَعَى قَوْمٌ مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْزَلَ هَذِي الْآيَةِ. И поэтому Всевышний Аллах не спаслал, сейчас я прочитаю этот аят, в ответ тем, которые оспаривали любовь к Аллаху. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Это аят нужно выучить наизусть. Всевышний Аллах повелевает своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, своему посланнику, алейхи ссалату вассалям, о Мухаммад, куль ты скажи, что если вы любите Аллаха, ин кунтум тухиббун Аллаха, если вы любите Аллаха, если вы говорите и на самом деле любите Аллаха, как результат, фаттабируни, следуйте за мной, то есть за посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ты скажи, говорит Аллах, о Мухаммад, ты говори всем, что если любите Аллаха, так следуйте за мной, то есть за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах полюбит вас и простит вам ваши грехи. Сура Аль-Имран, 31 аят. Ва хазихи аяту сумма аят аль-михна. Этот аят назван, этот стих назван стихом испытания. Ау аяту аль-ихтибари, или стихом, где, когда Аллах будет испытывать своих рабов. فالذي يحب الله حقيقة يتبع ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. Тот, кто на самом деле правильной, истинной, искренней любовью любит Аллаха, тот, кто на самом деле не любовью лицемера, не любовью грешника, не любовью, который забавляет религией Аллаха и тем самым ввергает себя в гнев Аллаха и в огненную яму, если не совершит покаяние, если умрет на этом, забавляясь, играя с религией Аллаха. Тот, кто любит Аллаха истинной любовью, яттабиу расулуху, он будет следовать за посланником его, за посланником Аллаха. وَيَنْتَهِ عَمَّا نَهَا عَنْهُ رَسُولُهُ. И будет отказываться, и отводить от себя, и отстранять, и от себя, от других, то, от чего посланник Аллаха запретил. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил делать. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا. Некоторые ученые сказали, مَنْ اِدَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ وَلَمْ يَحْفَضْ حُدُودَهُ فَوَ كَاذِبٌ. فَوَ كَاذِبٌ. Тоже нужно выучить наизусть. Это утверждение ученых. Тот, кто оспаривает любовь к Аллаху, его свою любовь к Аллаху, но وَلَمْ يَحْفَضْ حُدُودَهُ, но не сохраняет границы Аллаха, не находится в границах дозволенного. А? Тот, кто нарушает границы дозволенного, этот человек лжец. Этот человек каддаб. Он кадиб. Он лжет. وقال الشاعر сказал, تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا تعطه إن المحب لمن يحب مطيع. Очень хорошие стихи. Где шаир сказал, ты ослушиваешься своего Господа, ты ослушиваешься Аллаха, ты ослушиваешься, совершаешь грехи по отношению к Аллаху, и ты оспариваешь любовь к Нему. Совершая грехи, не один, не два раза, а постоянно совершая грехи, ты еще говоришь, что любишь Аллаха, что ты мусульманин. Это невозможно, это абсурдно. Это можно сравнить, как вот нахождение одновременно в одном сосуде огня и воды. Это невозможно, чтобы, совершая грехи, ты еще любил Аллаха. Как можно, любя Аллаха, совершать то, что ненавистно Аллаху? Такой вот очень простой пример. Я, подойдя сейчас к одному из вас, скажу, о, брат мой, я очень люблю тебя. Очень люблю тебя. И сразу после слов я удаляю его. Я ударил его. Или совершил то, что ненавистно ему. Или сказал про него то, что, на что он гневается. И говорю, после этого тоже, я люблю тебя, брат, и снова ударяю его. Это действие кого? Это что за действие? Это действие лицемера. слова не соответствуют его делам. Как можно, любя кого-то, приносить ему вред, делать то, что ему не нравится. Тем более по отношению к Аллаху. هذا محارم في القياس الشنيع. В своей основе это невозможно. Невозможно. То есть абсурдно. И является шаниам, то есть позорным, мерзким, отвратительным действием. Совершая грехи, оспаривать еще говорит, что он любит Аллаха. Если твоя любовь является садикан, правдивой, истиной, то ты ля та'атаху будешь подчиняться Аллаху. Подчиняйся Аллаху, его посланнику, алейхи ассалям. Потому что тот, кто любит, инна мухибба ли ман юхиббу мутиун. Тот, кто любит, он подчиняется тому, кого он любит. وإذا ضعفت محبة الله تعالى في قلب العبد بسبب كثرة معصيته له فقد لذة العبادة. И когда в человеке ослабевает любовь к Аллаху, когда в сердце верующего ослабевает любовь к Аллаху по причине больших грехов, по причине частых грехов, по причине постоянства в грехах, по этой причине, если ослабевает любовь, то он теряет сладость ибады. Ладда. Он сладость не чувствует от поклонения Аллаху. Удовлетворение не чувствует он от этого. وربما استولى عليه الشيطان في عباداته بكثرة الوساوس. И иногда даже может как результат быть, что шайтан овладевает им, иблис овладевает им, когда он совершает ибаду. Чем? Какой результат того, что шайтан овладевал? Шайтан внедряет в его сердце васвасы. Его сердце наполняется васвасами, сомнениями разного рода. فتجده ربما صلى أو ذكر الله أو دعاه وقلبه لاهن غافل. Можно иногда увидеть человека, который совершает, например, намаз, молится, или упоминает Аллаха, или просит Аллаха, и его сердце в этом положении беспечно. Его сердце небрежно. И даже ибаду, даже намаз он совершает беспечно, небрежно. Так, лишь бы совершить, и лишь бы видеть, что он делает это. فَتُصْبِحُ عِبَادَتُهُ أَقْرَبَ إِلَى الْعَادَةِ مِنْهَا إِلَى الْعِبَادِ. И поэтому его, этого человека, ибада, становится близкой к адату, к обычаю, что мы сплошь и рядом наблюдаем вокруг себя, в наших местах, где, откуда мы приехали. То есть, как ада он совершает ее. وَلِهَذَا يَجِدُ الْعَاصِي قَسْوَةً وَخُشُونَةً فِي قَلْبِهِ. Поэтому грешник, результатом всего того, что вот он проявляет такое лицемерие по отношению к Аллаху, то есть грешит, еще утверждая, что он любит Аллаха, что он мусульманин, что он не хуже никого из других мусульман, чем кто-либо из других мусульман. Мы находим, можно найти, что грешник в своем сердце находит черствость, грубость, жесткость. Там, где нужно проявлять жесткость и твердость, он не проявляет. А по отношению особенно к верующим он проявляет, и сердце его наполнено черствостью, грубостью, жесткостью. وَيَشْعُرُ بِعَدْمِ تُمَنِينَةِ وَرَّحَةِ النَّفْسِي. И он не чувствует душевного успокоения, не чувствует удовлетворенности. بَإِنَّهُ يُحِسُّ بِضِيقِ فِي الصَّدْرِ. Наоборот, он чувствует в сердце стесненность, жадость. وَقَلَقُ مُسْتَمِرُ. И постоянное беспокойство. Каман قال تعالى, как Аллах сказал, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Всевышний Аллах в суре Таха 124 аят сказал, а тот, кто отстранится от воспоминания обо мне, то есть тот, кто откажется от упоминания Аллаха, туда входит и пятикратная молитва, и чтение Кур'ана, и так далее, все остальные виды ибады. Аллах говорит, тот, кто отстранится от поминания меня, то есть Аллаха, у него воистину будет стесненная жизнь. И в день воскресения мы воскресим его слепым. То есть перед Аллахом он станет слепым, невидящим. И всю жизнь он проживет стесненной жизнью. Ай анна ман арада ан дикри ллахи, тот, кто откажется от поминания Аллаха, имеется в виду в аяте Бога Аль-Кур'ан, это Кур'ан, фалам ямтасиль авамирху. И как результат, он, если не следует повелениям Аллаха, уаля вечлина вахи, и не будет отказываться, если этот человек от запретов Аллаха, юаакибуху Аллаху бишшакаи фи хадзихи хаяти, в этой жизни Аллах накажет его страданиями разного рода, мучениями. Улидалика таджиду касира мин аль-усати ярджууна иля ма йадуннуна аннаху язилу анхум ад-дика. Поэтому ты находишь, ты видишь очень многих из грешников, которые прибегают, обращаются к тому, кто, как они думают, может облегчить их участь. Они ходят к гадалкам, они ходят к колдунам, они ходят к разного рода тем, кто практикует запретное, харамное, где есть ширк, где есть многобожие, проявление многобожия, к этим людям, или идут к так называемым ученым или там муллам, которые пишут им талисманы, и думают, что талисман облегчит его положение стесненное и улучшит его жизнь, особенно материальную, потому что о духовной жизни они не думают. О духовной стороне не думают. Они думают, как бы торговля у них давала прибыль, тем самым продавая свою религию за утехи этого мира. Пусть Аллах спасет нас от этого. Фаяджу ахадухум илля мускирати. Некоторые из грешников, желая как бы отойти от проблем этого мира, прибегают к спиртным напиткам, находя в них успокоение. Ауль мухаддират, или к наркотикам, употребляя наркотики разного рода. Аушурбит духани, или, например, куря сигареты, или эти кальяны разного рода. Или, например, взирает и смотрит запретные изображения, запрещенные изображения, на которые нельзя взирать мусульманину. Взирание, на которое уменьшает иман его, уменьшает его веру. И отдаляет его от Аллаха, от милости Аллаха. А у Сималя Гина, или, например, прибегает к слушанию музыки, которую Аллах и его посланник запретил слушать. Или, например, разного рода, прибегает к разного рода запретам. И он думает, что это приведет его к счастью, что он найдет счастье в этом. То есть, и он, субханаллах, увеличивает фаязиду тине билля. Он как бы погрязает в грязи, в тине. Он сам погрязает в этой грязи, в этом болоте. Заходит полностью, и болото полностью его уносит в себя. Фаязидуху дыйкан иля дыйкин. И как результат всего этого, он находит стеснение плюс к тому стеснение, которое было в него. То есть хуже и хуже его участь становится. Насалу Аллаха ас-саляма вал-афия. Просим всего лишь Аллаха спасения и прощения наших грехов. Валидалика ямбаги лил-абди ан яриса аля л-умури лати таджлибу такуа махаббату Аллахи фи кальбихи. Поэтому мумин, раб Аллаха, муахид, единобожник, обязан хранить и беречь, то есть себя охранять и оберегаться от тех вещей, от тех вещей, благодаря которым он приобретает любовь к Аллаху и богобоязненность. То есть он должен в себе хранить то, что становится причиной приобретения и усиления любви к Аллаху в его сердце. Чтобы достичь счастья в этом мире и в том мире. Из этих вещей, то есть из тех вещей, которые усиливают любовь к Аллаху, первое, это практика и совершение всех повелений Аллаха. Вальбуа аль-мухаррамат, и отдаление от запретов Аллаха. Совершение правильным образом, аккуратно, совершение всех повелений Аллаха и отдаление от запретов Его. Второе, аль-ихтару мин навафиль аль-ибадати, большая практика тех видов ибады, которые являются нафилями, то есть необязательными, которые посланник Аллаха сам совершал. Больше надо совершать их. И из наиважнейших из этих видов ибады, поклоняя Аллаху, симау ау кираату калям Аллахи Тааля битадаббурин, то есть слушание или чтение Кур'ана с размышлением. Больше слушать надо Кур'ан и больше читать, размышляя о том, что ты читаешь. Ибо Кур'ан есть назидание, Кур'ан есть напоминание, Кур'ан есть лучшее из упоминания Аллаха. وَلِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ, и больше упоминания Аллаха, وَمِنْ صَلَاتِ النَّافِلَةِ, больше необязательных намазов делать нужно. Особенно намаз тахаджуд. Последней третьей ночи. Незадолго до рассвета, до произнесения утреннего азана. Особенно из тех видов намаза, молитв, которые не являются обязательными, совершать салату лейл. И намаз тахаджуд. Валиктар мин дуаихи у мунаджатихи. И больше просить Аллаха, больше обращаться к Аллаху. Третье. Маарифу асма илля тааля у сифатихи. Знать и практиковать имена Аллаха и качества Аллаха. И через имена и качества взывать к Аллаху. Четвертое. Аттафаккур фи ниами Аллахи аль-касирати алейхи. Размышлять об очень многих милостях, которыми Аллах наделил своих рабов, то есть нас. Иншаллах, на этом закончим. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.